Рабочий журнал. Рабочий журнал – основной документ коммерсанта, с помощью которого он работает со своей клиентской базой. Он распечатывается в нескольких экземплярах, которые подшиваются в папку со скоросшивателем и верхним прозрачным листом. Новый рабочий журнал готов. Первая стадия – заполнение журнала по результатам прозвонки длинных списков. Когда при холодных звонках вы выходите на ключевое лицо организации заказчика и когда предполагается дальнейшее общение с этой организацией, вы переносите сведения о ней из длинного списка в рабочий журнал. Каждую компанию вы вписываете в одну укрупненную строку рабочего журнала или же в несколько, если информации много. ID – дата. Здесь помечается короткое название организации заказчика, то, как вы сами называете этого клиента. Например, ЗАО «Богатырь Дистрибьюторс» вы называете просто «Богатырь», так и записывайте. Так потом быстрее и проще найти данные заказчика. Под коротким названием клиента вы пишете дату, когда начали активно с ним взаимодействовать. Например, когда впервые вышли на личный контакт. По этой дате вы впоследствии будете смотреть, как давно вы начали работать с этим клиентом и сколько времени и сил вы на него уже угробили. Организация «Контактное лицо». Здесь записывается полное название организации, а также фамилия, имя, отчество и должности тех людей, с которыми вы ведете переговоры. Личные сотовые, прямые рабочие или домашние телефонные номера и личный имейл обычно записываются рядом. Телефон, факс. Здесь записываются рабочие телефоны организации, факс, адрес сайта и корпоративный имейл. Состояние. Сюда карандашом вписываются следующие действия, которые вы должны совершить по отношению к данному клиенту. Например, позвонить 23.05.06, договориться о встрече. Или встреча 24.05.06 в 14.00 в офисе на Имлютина 38. Или подготовить коммерческое предложение до 25.05.06 и отослать на bkgreen@mail.ru. Или оплата 1.5 миллиона на расчетный счет до 30.05.06. В эту же графу можно вписывать ключевые условия, обсужденные с клиентом. Например, скидка 5.5% при ежемесячных поставках более 200 тонн. R – результат. Цель на стадии заполнения рабочего журнала, чтобы в журнал было занесено не менее 30-40 клиентов, по которым можно будет вести дальнейшую работу. Это те самые клиенты, которые позже, с момента выдвижения первого предложения, станут клиентами в плотной проработке. Следующая стадия – проработка контактов по рабочему журналу. Он вместе с ежедневником – основа самоорганизации рабочего времени коммерсанта, который строится определенным образом. Таким образом, работа коммерсанта по рабочему журналу напоминает игру, в которую менеджер играет сам с собой. Сначала цель игры – добавить в рабочий журнал новые строки, так, чтобы число незакрытых строк, то есть клиентов в активной проработке, было не менее 30-40. Потом цель игры – закрыть эти строки. А для этого нужно довести переговоры с каждым клиентом до логического завершения, будь то продажа или отказ. Когда работа со многими клиентами доведена до результата, незакрытых строк становится мало. И вновь появляется первоначальная цель игры – добавить новые строки. И так по кругу. Напоследок еще одна маленькая хитрость. Листы с новыми клиентами крепятся в рабочий журнал сверху. То есть чем ниже лист, тем раньше начиналась работа с клиентами. В самом низу скапливается архив. Листы, все клиенты которых уже доведены до какого-то результата. Эти листы лучше помечать словом «архив» в левом нижнем углу, чтобы сразу было видно, до какого листа просматривать активных клиентов. Очень часто бывает так, что на листе остаются всего 1-2 незакрытые записи. В этом случае, чтобы рабочий журнал не разбухал слишком сильно, я рекомендую просто переносить этих оставшихся активных клиентов на самый верхний лист рабочего журнала, а на исходном листе в столбце результата записать «перенесен далее», после чего отправить лист в архив. Важным документом менеджера по продажам являются: